«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Похороны. В зале зеркала закрыты простынями, а то усопший в зеркале будет виден, и будет за ним еще. Большой стол для гостей сдвинули углом под образ всех праздников, положат на него усопшего. Теперь говорят усопшие, а не папашенька, не Сергей Иванович. В этом слове чужом не чудится непонятное и страшное. Тот свет, куда отошел отец. В столовой еще стоят одна на другой картонки с пирогами. Белошвейка быстро строчит машинкой халатик саван. Стол завален атласными голубыми ворохами, и тут же серый халат его для примерки, тут же и чашка с чаем, и кусок бисквитного пирога. Белошвейка строчит, откусывает пирог с вареньем и хлюпко глотает чай. Мне неприятно, что она крошит на халатик. Просит Анну Ивановну, дай кусочек пощеколатней. Та накладывает ей кусище с шоколадным кремом. Теперь никому не жалко. В передний неприятный человек, гробовщик Базыкин, всегда румяный, в руке у него желтый складной аршин. Он что-то сердито шепчется с другим неприятным человеком, у которого тоже такой аршинчик. Базыкин толкает неприятного человека и кричит: «Не проедайся в чужой квартал, я к твоим покойникам не лезу, тут спокон веку наши заказчики». Тот кричит, что его Егор Васильевич вызвали, похороны доверили. Сама вдова просила, вдова новое слово, какое-то тяжелое, чужое. Так теперь называет матушку. Приходит Горкин и говорит, что он на похоронах хозяин Егор Васильевич. Так и покойный распорядился, а то не справится. Базыкин кричит, что ваш Егор Васильевич еще за бабкин гроб не все отдал. А тут дядя Егор как раз взял Базыкина за плечо и спустил с лестницы. Новый неприятный человек идет на цыпочках в спальню снять мерочку. Торопит Белошвейку, скорее, скорее. Она проглатывает оставшийся кусок пирога, дострачивает наспех, рвет нитку из-под железной пяточки и встряхивает халатик. Готов, пожалуйтесь. В спальню проходят молодцы из бань переносить усопшего на стол в залу. На диване дожидаются монашки старые и молоденькие. Будут денно-ночно читать по усопшему псалтырь, молиться за его душу. «Только три денька душа будет с нами», — рассказывал мне Горкин давно еще. И давал помянник, куда вписывают о здравии, упокоении. В помяннике все написано про душу, что святые старцы слышали в египетской пустыне от ангела. А после трех ден душа возносится ангелом для поклонения Богу. И еще будет возноситься на девятый сороковой день по кончине. Первые три дня душа очень скорбит от разлуки с телом и скитается, как бесприютная птица. Но ей подается укрепление от ангела через молитвы, потому и служат панихиды. Я думаю, какая душа! Хочу, чтобы показалась мне, и боюсь, в какой она одежде, похожа на живого, может слышать меня и говорить. Я сажусь в уголок и стараюсь ее увидеть, зажмуриваюсь, и вижу, он здесь со мной сидит в кабинете, щелкает на счетах, глядит на меня через плечо и ласково морщится, что я мешаю. А, баловник, ну давай, что ли, желтики твои. И вижу еще, еще, как ловко садится на Кавказку, скачет веселый к нам на богомолье, мажет мне щеки земляникой. Всегда он во мне живой и будет всегда со мной, только я захочу увидеть. Туда нас не пускают, мы топчемся в полутемном коридоре, до нас теперь никому нет дела. Кто-то сует тарелку с кусками сладкого пирога, поешьте пока. Кто-то шепчет, можно теперь, не плачьте только. Мы выходим из коридора, кто-то меня хватает, испуганно говорит, да у него все лицо в варенье. Меня умывает белошвейка, трет жестко пальцами, я вырываюсь у нее, вытираюсь уголком скатерти. В страхе на цыпочках мы входим в залу, это не наша зала. Не видно света, шторы спущены до пола, в изголовье и по бокам стола высокие подсвечники, как нам в воне у Казанской, будто ночь. Молоденькая монашка читает распевно тихо. Я знаю, что на столе, и боюсь глядеть. и вижу голубое, белую подушку, на ней желтое лицо. Нет, это не... Нет, и жмурюсь, не видеть, что бы. И вижу через пальцы под голубым туфли, совсем другие, не турецкие, мягкие, красного сафьяна, какие привез когда-то банщик солдат с войны, а черные, жесткие, с нехоженными подошвами, холостые, босовики, в какие обрежают на тот свет. Мы жмемся к печке. «Поближе взгляните, подойдите», — шепчет старенькая монашка и тянет Сонечку. «Я ничего не вижу, жмурюсь. Не видать тебе, я тебе подыму», — сипит монашка и дышит на меня горьким чем-то. «Но я пячусь от нее, жмусь к печке. Это не это, совсем другое, думаю я». Положьте земной поклончик, мы становимся на колени, кланяемся в холодный пол, я не могу смотреть, и вижу желтеющее пятно на белом, глубоко вдавившееся, всморщившуюся подушку, лицо. Маленькое какое, желтое, боюсь смотреть, и вижу восковую худую руку, лежащую на другой, на них деревянная иконка. Входит Анна Ивановна и шепчет: «Так болезные, некому об вас подумать», и ведет нас. В детской сидит у окошка Горкин, плачет, и все покачивает головой в платочек. «Заслаб ты, касатик, изгоревался», — говорит он мне, размазывая пальцем слезы. «На вот, поешь курятинки». Я ем охотно, обладываю ножку. Анна Ивановна велит всем есть, а то и не выстоим. «А что?» «Не выстоим, не пойму я. Кто-то несет меня. Слышу я холодок подушки, слышу, снимают башмачки, кутают, подтыкают одеяло. Так хорошо, уютно». «Вставай, вставай!» — пугает тревожный шепот. «Панихида сейчас начнется». «Какая панихида? Почему?» «Сонечка в черном платье совсем другая, стоит с восковой свечкой. Я вспоминаю, что случилось. Черные окна, ночь. Поют из зала», — Сонечка шепчет. «В гроб уже положили, все съехались. Комнаты полны народу. Я вижу наших певчих, пьют чай в столовой с бисквитными пирогами. Батыин, Костиков, Ломшаков, Ломшакову сколько раз говорили, все жить не больше месяца остается. Сердце пропил, а он все жив. А папашенька молодой и здоровый вина никогда не пил. В гостиной почует чаем батюшек, протодиакон глотает пирог с вареньем, рясу замазал кремом. Гудит на ухо тетя Люби и все слыхать. «Попамятуйте ребяткам-то моим тортика, никому не жалко». Анна Ивановна ведет нас в залу. «Сироток пропустите, я смотрю на шашечки паркета», она шепчет. «И во гроб уже положили, поглядите, помолитесь, сердешные. На столе уже нет голубого и жестких туфель, и желтого не видно, а длинный высокий гроб белого глазета. Вижу только закраинку в синевато-белых мелких трубочках, в каких обертывают окорок на Пасху, серебряные скобки ручки, тяжелые висюльки кисти. Почему не золотой гроб? Паркетчика старика Жирнова хранили в золотом, и были золотые кисти и херувимы. А, это старых в золотом, а молодых в серебряном. Тычусь лицом в серебряную кисть, царапающие висюльки, и слышу сверху знакомый сиплый голос. «Она, как крестничек, утешься, пожуй гостинчика». Это крестный Кашин сует мне бумажный фунтик, золотистые финички на ветке. Я смотрю вверх в суровое темное лицо. Крестный кивает лысой головой, угрюмо, строго. Я целую его большую руку. Он молча рошит мне затылок. Я прижимаю финички, тычусь скребущие висюльки, растираю глаза висюльками, тискаюсь, жмусь к гробу, душно от ладана и свечек, тошно. Кто-то оттягивает меня и шепчет: «Чуть-чуть не спалил», и берет на руки. Темное прошло. Узнаю банщика Сергия. Он несет меня по коридору. «Пропущайте, мальчик, обмер по коридору, пропущайте». Я вижу только свечки. Он кладет меня на диван в столовой, мочит из чайной чашки, сует мне финички. Ягодки свои растерял. Приходит со свечки Горкин и говорит: «В детскую его, Серега, жар у него, стошнило». Открываю глаза. Все ночь. Клин в шубе сидит на моей постельке и говорит, хрипит: «Жарок, и в горле что-то. Завтра на свете буду увидеть лучше, а пока, спрашивает меня, глотать не больно, детей пока не пускать, буду увидеть завтра. И проваливается в темное. Сидит Горкин, идет куда-то, сидит около меня, и все темнеет, темнеет. И вдруг светлеет, я вспоминаю что-то и спрашиваю, вчера? Он говорит, и вчера певчие старались. И я опять спрашиваю, вчера? Не могу понять, вчера меня Сергей оттуда принес, сейчас принес. Цельные сутки касатик проспал. Велел тебя поднять, и раз ты, Растыч, глотку на свету глядел, а ты как гусенок тал, и ничего в глотке миндального молочка велел, и чтоб лежать велел. С расстройства, говорил, принимай шибко, а мы-то как напужались, беда за бедой. Меня-то напужал, ноги не ходят. В кухне подо мной стучат ножами. Это повара готовят для поминок завтра. Парадные поминки будут. Дядя Егор, как папашенька покойный, любит, чтобы все первый сорт, да и не за свои денежки. Гордый человек, говорит, теперь все. Уж раз я взялся, какой человек-то был. Теперь проникся, какой человек ушел. И меня слыжаловать стал. Все меня так, золото ты ненаходное. Со мной советуется, папашенька так внушал. Вы, говорит, Сереже нищую братью жаловали. Так я такие ей поминки закажу, будут помнить. Каждому, чтоб по два блина больших в солнце, говорит, чтоб и помаслить, и киселю там, и по бутылке меду. Меду касать их, слышь, меду, говорит, усложу им память, Сережа. Да золото ненаходное, а золото ненаходное только одно и было у нас. Ушло, касатик, золото-то наше. Он трясется головой в платочек. Оба они папашеньку жалеют. Теперь-то и крестный. Поняли, не станут нас разорять, сирот. Дядя-то Егор вашего роду горяч и на руку скор с народом. И ничего отходчив. Папашенька никогда касатик не дрался, а только обложит сгоряча, когда и всегда повинится. Серебреца нашарит, всегда у него в жилеточке звенело. А крестный уж. А тут он и помягчел. Вексельки давеча при дяде Егоре вызвал меня и переписал на дальний срок, и проценту не прибавил. Господь и зачтет. Сиротские слезы пожалел. Много от него плакались. Ну как, мило, головка не болит? Ну и хорошо, отлежись, маненько. В постельке уж помолишься за папашеньку. Погода-то, дождь холодный с крупой, к зиме пошло. А Михаил Иванов-то наш, уголь да венички-то нам возит. Цельный воз межевильнику привез от себя и денег не возьмет. Всю улицу застелим, и у Казанской, как на Пасху, будет. Можжевелка, она круглый год зеленая, не отмирает. Она бессмертная, да. Будто так, и на Пасху можжевелка, и под гроби как выносить. Как премудро-то положено, ишь подгадал ты как, бессмертная. Это не я, это ты сказывал, как плотника Мартына несли. Ты под Мартынушку все кидал, две тачки. Ишь ты, все-то упомнил, а плачешь-то чего? Радоваться об таких усопших надоть, а ты бессмертный, Господи, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, все души бессмертные не отмирают, а телеса воскреснут, и жизни будущего века, да, обязательно воскреснут, никак меня уж посвобожусь, приду. Приходит Анна Ивановна, Егор Васильевич зовут. «С тобой посижу, миллиончик, бульонцу тебе и миндального молочка с сухариком доктор кушать велит. Я рад, что Анна Ивановна со мной, она с ложечки меня кормит, будто Катюшу нашу. Упал у гробика вчера, всех напугал, даже крестный твой затревожился, сам ягодки твои с полу пособрал. Все даже подивились, никого не жалел, а вот пожалел. На-ка съешь одну ягодку, да, не ягодки, финички. Крестный подарил, все говорят, гостинчика тебе привез сам. Финички сладкие, как сахар, слаже». Я даю Анне Ивановне и всем, и никто не хочет, все говорят, это в утешеннице тебе, сам кушай. Даже голова не кружится, только вот ножки слабы. Только-только светает. Просыпаюсь,